Достоевский говорит о внутренних, таинственных законах, ограждающих иудейскую идею и миссию. Примечание. Достоевский, «Дневник писателя», 1877, март. По выработанной евреями программе развивается фетический мир. В основном, конечно. Нет, скажете, а Библия, а вся христианская церковь, а моральные устои из Нагорной проповеди, вся наша европейская цивилизация, христианская, то есть живущая по законам и учению Христа, который стоит на плечах Моисея. А что такое европейское возрождение? Это же возврат к библейской тематике в искусстве, к библейской морали и жизненным устоям после ночи раннего Средневековья, когда истина была утеряна. Уберите картины с библейскими сюжетами. Что останется от Рафаэля, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Веронезе, Рембрандта, от Дрезденской галереи, Лувра и так далее? Уберите Парацельса, Джордано Бруно, Спинозу, Лессинга, Менделя, Планка, Эйнштейна, Фрейда, Бора, Борна, Ферми, Теллера, Неймана, Ландау, Винера, Тама и так далее. Перечислять можно до бесконечности. Что останется от европейской науки? Борясь против евреев, человечество борется против себя. Кто только не пытался изгонять евреев, не пускать их, причинять или попросту уничтожать. Выгоняли их из Испании, 7 век, из Киева, 10-11 века, из Польши, из Германии. Приручал их Наполеон, требовал от них клятв, что они перестанут быть нацией в нации, станут нормальными подданными, как все французы. Не пускал царизм в Россию, черта оседлости, изгонял и уничтожал их, тотально, Гитлер. Приложил руку к еврейской проблеме Сталин. Очень много великих людей, Сенека, Тацит, Эмиль Золя, Петр I, Вольтер, Кант, Гёте и другие с ненавистью отзывались о евреях и обосновывали свои суждения цитатами из священных для иудеев Торы и Талмуда. И ведь цитаты, на первый взгляд, убийственные. Старика, юношу и девицу, и младенца, и жен бейте до смерти. Я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю, говорит Бог евреев. Народ Израиля лучший из рода человеческого. Мир создан только для евреев, они плод, остальные народы — шелуха, Талмуд. Акумы, гой, то есть не евреи, людьми не почитаются. Но куда дальше ехать? Древний Израиль наделил своего Бога Иегову, а значит душу своего народа, чертами необычайной жестокости и человека ненавистничества, мстительности и несправедливости. Он не имеет ничего общего с любвеобильным Христом. Вот цель евреев. И будут цари питателями твоими, и царицы их кормилицами твоими. Лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих. Иерусалимский храм — это настоящая бойня. Жрецы по щиколотку ходили в крови, приподнимая одежды. Садистки убивали животных, а бывало и детей. Стоя они должны были истекать кровью от множества уколов. Был такой ритуал еврейского убийства. Даже царскую семью в Екатеринбурге хотели именно так убить, для чего сюда приехал цадик. Но что-то помешало, поэтому царя и его отпрысков расстреляли в упор. Повторяем, но куда дальше ехать? Только Гитлер с его фабриками смерти мог спасти человечество от кровожадных евреев. Подобные сентенции широко представлены в десятках книг и брошюр, хлынувших на наш демократический рынок. Евреев обвиняют и в том, что они придумали капитализм, и в том, что придумали социализм, и в том, что навязали вам своего Бога.